Берег понемногу пустел. Компании потянулись в тепло к столам. Люди разбредались, все еще шумные, как будто несколько разочарованные, бросая прощальные взгляды в пространство, захваченные мутным сумраком уже не декабрьской ночи. Только девушки продолжали стоять, как часовые, безучастные ко всему. Их головы даже не поворачивались, и они по-прежнему смотрели в море. Признак соли осенял их, ожидающих невозможного. Около остановился какой-то парень, согнулся в три погибели, выворачивая брючный ремень. «На пейджере мне, что ли, жениться?» — воскликнул он досадливо, разобрав сообщение и всплеснул руками. «А что?» — со смешком бросила шедшая впереди него девчонка. «Валяй!» «Думаешь?» — с какой-то трогательной задумчивостью отозвался тот, обреченно поматывая головой, и его колпак, усеянный блесками, съехав на ухо, уныло повис, как стрелка часов, остановившихся под вечер. «Так что там у нас?» — весело сказал Илья. «1 января какого там года?» «Какая разница?» — ответил Тимофей. Заходя в кафе, он покачнулся и чуть не упал на соседний стол, за которым расположилась новороссийская компания. Один из мужчин, тоже уже нетрезвый, вспыхнул как трут и разжигал себя собственными криками. «Ты кого, падла, ударил?» — вопил он. Рот его отверзался мятой пластилиновой дырой. «Ты же зам прокурора Новороссийска ударил! Да я тебя закатаю!» Его крепко держали все три женщины. Одна из них кричала: «Володя, не надо! Володя, не надо! Не надо, Володечка!» «Закатай!» — с какой-то злобной решимостью сказал Тимофей. «Закатай, дубина!» Мальчик хмуро из-под лобья наблюдал Новый год. Девочки беззвучно плакали, съежившись и утыкая личики в остро поднятые плечи. Пожилой истопник смотрел на все с грустным безучастием. Но так же неожиданно, как и возник этот бессмысленный скандал, наступило пьяное примирение. Теперь все участники своры взирали друг на друга с приязнью и сокрушались себе. Друг зампрокурора под неодобрительные, но смиренные взгляды супруги пытался кокетничать с Салей, а после того, как зампрокурора узнал, что Тимофей имеет отношение к миру кино, он подкрепил новогодние надежды тостом, сказав грубовато и прямолинейно, но от всей души: «Уж лучше мы в ваших камерах, чем вы в наших». Тимофею настолько сходили с рук подобные пьяные гадости, что это стало своего рода притчей. Его считали заговоренным. Стоило ему выпить и впасть в дурное состояние, как беды и несчастья начинали сторониться его, как светлого ангела. Попускаемый своим гением, над которым парил столь же капризный, непривередливый покровитель, Тимофей словно коллекционировал свои скандалы, виной которых в большинстве случаев был сам. В такие минуты грязь как будто капала с его души и пачкала все вокруг. Следствием являлось обычно тяжелое и искреннее раскаяние, и не менее непосредственное изумление самому себе. Но сам он чувствовал, что эта непонятная система может когда-нибудь дать один единственный сбой, который погубит его сразу, без предисловий. Сошло и на этот раз, и даже легче, чем можно было вообразить. Ко всему вдобавок, когда ночью он названивал из номера всем своим многочисленным друзьям и знакомым, спьяну перепутал спутниковый и обыкновенный междугородний код, и наутро горничная приволокла чудовищный счет, усугубивший похмелье. Утром в газетах было написано, что представители краснодарского ОМОНа пытали в Красной Поляне представителя городской администрации и соучастную ему хозяйку Медной горы. В Мацесте стреляли, но выстрелов не было слышно за канонадой всеобщей радости. И много чего еще случалось в эту исполненную тихого торжества ночь, так что небольшая потасовка на неопределенной почве казалась просто рыбацкой лочонкой, потершейся о борт прекрасного парусника. «Да», — — задумчиво произнес Илья, откладывая газету. «Санта-Клаус зашел не в каждый дом. Интересно, что мы здесь делаем?» «Торчим», — ответила Аля. Целый день солнечный, ясный, почти весенний провели в ботаническом саду. Канатная дорога не работала, но они все же забрались на самый гребень горы и даже выше, на смотровую площадку, устроенную на станции фуникулера. Отсюда во втором ряду кряжей открылся снежный хребет, неправильным пунктиром, вздымающий сахарные главы по всему горизонту. «Вот это Чугуш», — показывал Тимофей, — «а Фишта не видно». Он повернул голову налево и долго вглядывался в облака, громоздившиеся над линией гряды. «Я вот думаю, сидят там, в горах, в этих академики». «И что?» — дрогнувшим голосом спросила Аля. Ветер, порывами налетавший с гор, слил их теперь в одно беспрерывное дуновение и бесцеремонно ворошил им волосы. «И пишут новую конституцию», — сказал он уверенно. «С серьезным влиянием космизма». «Нет, а в самом деле», — проговорил он уже серьезно и повернулся к ней. «Что они там делают? Что там еще было в твоих новостях?» «Не знаю», — сказала Аля. «Что было, то я и прочитала». «Может, съездим туда?» — прыснула она. «Все и узнаешь». «Как-нибудь», — согласился Тимофей в таком же тоне. Он мотнул головой в ту сторону, куда ушел Илья. «Вот только товарищ станет хотя бы кандидатом». «Мне это уже не светит, я свой выбор сделал», — вздохнул он. «А то приедем. Здравствуйте. Там же все академики, а мы кто?» «Ну, а все-таки», — спросил он еще раз, — «может, были какие-то подробности?» «Да говорю же тебе, не знаю». «Где это, кстати?» — спросила она, как бы между прочим. «Вон, где-то там». Его вытянутая рука указала на север. «Это с другой стороны главного Кавказского хребта. Пошли, что ли? А то дует». У выхода из сада в будочке кассы Аля купила топографическую карту северо-западного Кавказа. «Мальброк в поход собрался?» — прищурившись, спросил Тимофей. «Люблю географию», — сказала она и пристально на него посмотрела. «Люблю разгадывать карты, люблю представлять, люблю...» Илья, остановив машину, махал им с дороги. Вечером гостиницу взяли штурмом полсотни молодых крепких парней в одинаковых спортивных костюмах и с одинаковыми огромными чехлами, которые они еле тягали, несмотря на свою явную видимую силу. Они смотрелись бронзовотелыми посланцами Евгеники, упругими детьми тридцатых, строгими юношами, затерявшимися во времени. И тут же все общественные помещения наполнились скромными листовками, обещавшими приятный досуг в компании с раскованными девушками юга. Тимофей как бы нехотя выдернул одну такую бумажку, косо засунутую под сверкающий наличник двери. «Куда ужинать пойдем?» — спросил Илья. «Может, в то армянское кафе, в порту которое? Форель там была очень приличная». «Сегодня, кажется, ужинаю один», — сообщил Тимофей. Аля смотрела на него, поджав губы. «Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе?» — пискляво пропел Тимофей. «Только по Спутниковому больше не звони», — кисло попросила Аля. Утром на глади моря дружно завозился рой маленьких яхт, похожих издали на подвижный столбец толкунцов в столпе закатного солнца. «Просто диву я даюсь», — заметил Илья, бросив на море прощальный взгляд. «Ни экономики уже нет, ни политики, ни хоккея. Страны-то уже, похоже, нет, а маленькие яхты есть». В Адлере перед вылетом накупили хризантем, бледных, душистых. В букетах они очаровывали, испуская запах всегда согласный и сосредоточенный. Но их лепестки не высыхали, а гнили, напитываясь бежевым цветом небытия.